обманутое сердце увело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать, не обман ли у правой руки моей. А вот всегда, когда идет слово «правое», то говорится какой-то справедливость, какой-то правоте. И помните, даже вот в пришествии Христа, Христос поставит одних по правую сторону, а других по левую. Ну и по правую кто будет стоять? Спасенные. А по левую? Погибшие. И вот на что обращаю внимание? Не обман ли у правой руки твоей? Человек обманутый, а он считает, что прав. Вот что страшно. Вы помните это место Священного Писания? Или вопрос такой. Есть ли свет, который в тебе тьма, то какова ж тогда тьма? Наверное, тьма в квадрате. Есть такое математическое действие, в квадрат возводить. Я говорю, свет, который в тебе тьма, то какова ж тогда тьма? Вот, не обман ли в правой руке твоей? Справедливость должна быть, а там обман. И это очень серьезно все. Я напоминаю одну крайность, которая записана в Священном Писании. Будут убивать вас, и что? И будут думать, что? Что не этим служат Богу. Вы представляете, насколько это все серьезно? Будут убивать, и будут думать, что этим служат Богу. Какой еще обман может сравниться с этим обманом? И вы знаете, и так же было. И так же было в истории христианства, когда сжигали еретиков на костре, называли еретиками. Или еретик правильно. Ну, уже привыкли, еретик-то вы уже не обращайте внимания на произношение. Но еретик-то уже более режет слух, чем еретик. А правильно-то еретик. Ударение на русском. Ну, мы белорусы. Мы белорусы, потом у нас белорусский акцент, и нам простительно, что мы иногда уже привыкли к своему лексикону. Но смотрите, вот насколько все это непросто. А человек, который думает, что он служит Богу, если он это искренне верит, он сделает все, сделает, что ему придет в голову. Он же Богу служит. Он же служит Богу. Вы его не остановите тогда никогда. Он думает, что Богу служит. А ради Бога готовы на все. Вы думаете, Яна Гуса сожгли на костре. Может быть, кто-то и понимал, что он делает. Но были люди, которые думали, что правда, что это не служит Богу, что это еретика сжигают. И вы знаете, это довольно такой серьезный вопрос сегодня. А может быть, я думаю, что служу Богу. Иногда не грех и усомниться, когда есть какие-то вопросы вот такие не совсем понятные. А почему же это так вот именно? И вы знаете, что и есть основание, Писание так говорит. Будут делать вред, будут разрушать дело Божие и будут думать, что строят его. Вы думаете, это так просто написано? Это очень серьезное предупреждение. Думаете, я сначала себе говорю, думай, что делаешь, думай, что говоришь. Думай о своем образе мышления, думай. У нас сегодня есть прекрасная возможность выяснить эти вопросы. На колени перед Господом. Господь нас крестил Духом Святым. Но мы иногда считаем, что вообще этого и не надо делать. А зачем, когда и так видно? Вы когда-нибудь слышали такое? А зачем еще другое, когда и так видно? А если не видно? Вот этих людей не видно было им, от которых мы сегодня читаем. Он им закрыл глаза. Они не видят. Они не видят. И не могут сказать, что обман в правой руке моей. Думал, что право, праведно все, а на самом деле не то. Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей, сказать. Почему не может освободить души? Что Господь бессилен, кровь Христа бессильна, или Бог не знает, что делать надо? Знает. Но человек этого не видит и не просит, потому Бог и не может. Мы сегодня очень часто говорим, ну, что значит, не совсем понимаем, что происходит. Говорим, что Бог взял на себя наши немощи, понес наши болезни, грехи наши на себя взял. Это все правда. А почему так много людей в ад идут? А потому что не видят своих грехов, не признают и не каются. Вот одна причина. Все. Христос все сделал со своей стороны, а я со своей стороны должен все сделать. От меня зависит, принять Голгофскую жертву или нет. Я могу не принять и погибнуть. Не принять предупреждение Господне, которое Бог дает, и войти в заблуждение, и погибнуть. Поэтому давайте все ставить на свое место. Божья часть работы сделана, к ней нечего добавить, от нее нечего отнять, а нам сегодня надо прийти к Господу и сказать: Господь, проверь меня. Давид об этом просил, наверное, не один раз. Господи, узнай сердце мое и зри, что не на опасном ли я пути, и направ меня на путь добрый, и направ меня на путь добрый. Проверь, потому что мы очень часто без проверки Божьей можем уклониться и не видеть. Но если мы имеем общение с Господом и просим Его об этом, не может быть, чтобы Господь не подсказал. Я в это не верю ни на 1%. Если я иду к Господу и конкретно говорю: Господи, проверь. А когда я этого не делаю, то если даже Бог что-то говорит, говорим: ай, что-то вот такое пришло в голову, и понять не могу, что, никаких снов наснилось, наплелось, нечто неизвестно что. Бывает такое? Бывает. А когда человек просит, и что-то Бог дает, он тогда рассудит: ага, о, теперь понятно стало. Я, допустим, по себе это знаю. Я один такой яркий пример такой. Я даже, наверное, точно мог бы вспомнить, где это было. Приехал домой, и как-то мне положилось на сердце: Господи, ну проверь меня, все я сделал или нет. Это было давно. Это, может, лет 30 назад было. И Господь сказал, говорит: да, через слово ты сделал все, а через истолкование ты не сделал. Тогда что мне надо сказать? Господи, прости. А это в самом деле, я как сейчас помню. Через одному пошло, другому, третьему, а потом четвертому. Пришел страх, что могу ошибиться, я перекрыл, и все. Сейчас я редко пользуюсь, и не пользуюсь почти. Значит, столько соблазнов, столько разговоров. Я говорю, пусть что-нибудь другое истолковывает. Было и такое время. Я не скажу, что это правильно я делаю. Неправильно. Но я что говорю? Если мы приходим к Господу и просим: Господь, проверь, то не может быть, чтобы Господь не проверил и не подсказал. Это живой Бог, мы с живым Богом имеем дело. Мы имеем дело не с книжкой, вот которую прочитали, и все. Поэтому пусть Господь поможет нам. Давайте будем проверять себя. Потому что без проверки мы, как люди, очень легко можем уклониться и уйти в сторону. А когда ушел далеко, иногда очень трудно возвращаться приходится. Очень тяжело это делать. Помню эту Яков. Ну что помни? Он гоняется за пылью. Обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?» Помни это, Яков и Израиль, ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль. И опять, Господь, два имени, я уже не обращаю на это внимания. Яков и Израиль, Яков и Израиль. То есть Господь говорит: когда ты был Яковом, то я был с тобою, а когда ты стал Израилем, то тем более. Но ты не забывай, что ты Яковом был. Если не будешь бодрствовать, то опять им станешь. Ты Яков, ты Яков. Помни это, Яков, и Израиль, ибо ты раб мой. Вот это стоит задуматься об этом. Ты раб мой. С одной стороны, раб Господен – это свободный в Господе. То есть, когда он точно исполняет волю Господню, то никогда не будет рабом греха. Потому что можно быть свободным в Господе, только точно исполняя волю Господню. Мы сегодня понимаем, свободен – это хочу делаю, хочу не делаю. И опять повторяю, это обман. Настоящим является или свободным в Господе тот человек, который тщательно исполняет волю Господню. Тогда никакой грех, никакой мелкий грех не имеет над ним никакой власти. Он свободный человек. Потому Господь здесь сказал: ты раб мой, Израиль. И вот пример Иисуса Христа. Насколько он тщательно, мы, конечно, сегодня только можем стараться идти по следам Христовым. Наверное, в силу нашего духовного возраста и нашей натуры греховной, нам трудно вот так вот идти, как Христос шел. Но там такие чудесные примеры. Вот как именно он шел? Свободен был, говорит: вот идет князь мира сего, и во мне что? Не имеет ничего. Вот себе представьте, это где-то Евангелие Иоанна, где-то до 10 главы, точно не помню, может даже не 6, нет, но не буду называть главу, но это было вот событие, когда на праздник в Иерусалим шли все израильтяне, и братья шли Иисуса в Иерусалим на праздник. Они собираются идти, а он не идет. Ему братья его говорят: иди ты. Ведь если ты, значит, творишь такие чудеса, то все ж люди хотят быть известными. Вот все идут на праздник, и ты иди. Помните ответ Христа? Вы идите, а мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вот разница. Мы собрались и пошли. А для меня, говорит, время конкретно, когда я должен идти. Они пошли, Иисус остался. Но в Иерусалим пришел вовремя, он нисколько не опоздал. Вот насколько точно раб, значит, а раб не имел права ничего делать сам. Только то, что ему Господин приказывал. Только это и ничто другое. И после опять в той же самой главе Господь разговаривает с учениками и говорит им: я бы вам многое мог еще бы сказать, но вы не способны слушать. То есть он видел, что он будет говорить, а умещаться не будет. И там даже интересную мысль подметил. Говорит: то, что мне отец сказал сказать, то я и вам говорю. Мог бы сказать гораздо больше, но мне отец сказал вот это сказать, и я это говорю. А все остальное мог бы, но отец не позволил и не говорю. Вот насколько точно все. Ни одного слова лишнего. Я знаю из свидетельств, когда ангелы проходили и говорили с людьми. И ангел что-то рассказал, а потом спрашивает: ну скажи мне еще вот это. Ангел говорит: а мне Господь не повелел это говорить. То есть он знать знал, но говорит: но мне Господь не велел это говорить. Поэтому я на эту тему, ну в смысле, говорить не буду. Вот насколько важно вот именно вот это водительство. И Господь напоминает: ты раб мой. Если ты раб, то, пожалуйста, согласовывай со мною свои действия, что ты хочешь делать, надо это мне или не надо. А я уверен, не знаю, на сколько процентов, не знаю, кому это отнести. В первую очередь я к себе отношу. Наверное, когда мы предстанем перед Господом, то будут такие действия, которые мы делали для Господа, Господь скажет, а я этого тебе не говорил совершенно делать. Как вы думаете, будет такое или нет? Будет. Вот у меня, я знаю, что точно будет. Точно будет. Я помню один случай, я вам рассказывал, когда один из братьев просил, иди поговори с моим братом. Мне так не хотелось, но он меня уговорил. Я пошел, но часа два я там беседовал с ним. Ну что, ноль. Он мне вопрос, на вопрос я ему вообще ответил. То есть, ну, в стыде не остался. Но чтобы какая-то польза была, абсолютно нет. Я пришел домой расстроенный, пустился на колени, говорю, Господи, а что тут такое? Почему-то, а Бог говорит, а я ж тебе туда не посылал, ты сам пошел. Я ж тебе туда не посылал. Вот иногда и думаешь, просят, идти или не идти. Второй случай, просят, ну приедь в церковь, приедь. Я тогда, ну просто проповедовал, не был никем, ни диаконом, никем, но все равно, ну приедь. Я стал молиться, Бог говорит, не едь, ты там ничего не сделаешь. Пусть покаются, тогда поедешь. А так, ничего ты там не сделаешь, да бесполезно будет, что ты поедешь. Поэтому я уверен, в отношении вас не знаю, будет ли, делали для Бога, как я тебя не посылал, а в отношении себя точно знаю, что будет такое. Наверное, будет и у вас такое. Поэтому очень важно делать то, что Господь хочет. И я просто, ну, еще одно такое свидетельство, когда Господь сказал, говорит, правда, там немножко по-другому вопрос стоял, говорит, тебя приглашают многие, во многие места. И куда бы ты ни поехал, я тебе благословлю. Но лучше, если бы ты будешь ехать туда, куда я тебе скажу. Есть хорошее, и есть что? Лучшее. И там. Но я ж кругом не могу поехать в общие места сразу. Я ж не Бог, я часто говорю, вы думаете, что я Бог, вот уже приехали, да и все, да я ж не Бог. Но сегодня намек на то, что контролировать себя надо. Совета Господа просить надо. Водительство просить надо. И здесь ничего нету такого крамольного, как мы сегодня говорим на белорусском языке. Или преступного. И есть библейские примеры. Собрался Павел идти в Асию проповедовать. И что? Дух Святой что сделал? Не допустил его. Собрался идти в Вифинию. Что Дух Святой сделал? Допустил или не допустил? Не допустил. Господи, а тогда куда? Говорит, в Македонию. В Македонию. После Павел и в Асии был. Был и в других местах. Но на то время, говорит, вот тебе там надо быть. Поэтому вот это слово, ты раб мой, оно о многом говорит сегодня. И вот это рабство Божие, рабство человеческое угнетает, оно сковывает человека, человеческое рабство, а рабство Божие, оно вводит в свободу. Говорит, свободный Господа есть кто? Раб Христов. Вот совместите два эти места. Свободный Господа, тире, раб Христов. Да какой же он свободный, если он раб? А он потому и свободен, что не грешит. Не грешит. Не попадает под влияние греха. Его совесть не мучает, он свободный. Он с зерновением приходит к Богу в любое время. Помни это, Яков и Израиль. И вот ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззакония твои, как туман, и грехи твои, как облако. Туман что? Уничтожается, правда? А облако? Облака уничтожаются или уносятся. А вот есть разница. А облака уносятся. Так вот, беззаконие – это эквивалент соделанный грех. То есть преступили закон. Поэтому, когда мы приходим к Господу, то наши беззакония смываются кровью Христа. Мы получаем спасение. И поэтому нет никакого греха, никакого беззакония, которое не могло бы быть смыто кровью Христа. А что касается грехи как похоти, вот здесь есть разница. Они уносятся, то есть кровь Христа покрывает. Вы, наверное, обращали внимание, может, для вас это будет ново, но я почему-то ложится в сердце, я об этом скажу, что кровь Христа проливалась дважды. Вам это не режет слух? Первый раз на Голгофском кресте проливалась кровь. И когда кровь была пролита, перед тем, как предать Дух Богу, умереть, помните, что Христос воскликнул? Совершилось! Отче, в руки Твои предаю Дух Мой. Совершилось спасение рода человеческого. Кажется, все. Но вы помните, что еще было дальше? Пришли воины, чтобы перебить голени. Один разбойник был живой, перебили голени. Другой разбойник был живой, перебили голени. Подошли ко Христу, а он уже мертвый. Ему не стали перебивать голени. Но помните, что сделал воин? Он копьем пронзил ему ребро. И что там дальше написано? Истекла вода. И что еще? Кровь. Так что я еретик, когда говорю, что дважды или нет? Нет, нет, дважды. А зачем? Совершилось уже. Когда совершилось, больше ничего не надо. А для чего еще после этого истекла вода и кровь полностью? А для того, чтобы сохранить нас в спасении Христовом, тоже нужна кровь Христа. Она покрывает наши грехи и беззаконие. Вы уловили то, что я говорю? Покрывает. До сегодняшнего дня в нашем теле мы чувствуем какие-то похоти особые. Кого-то тянет выпить, кого-то тянет закурить, кого-то мучают блудные мысли. Скажите, что это? Да что вы, не спасенные все-таки или спасенные? Спасенные, но больные. Но больные. А поэтому написано, кровь Христа омывает, непрерывно течет. Вы помните вот тут первую главу Евангелия от Иоанна? Что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. А если мы говорим, что имеем общение с Ним, и так далее, и так далее. И там интересное место, вот то Священное Писание написано. Значит, если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение с Ним. И что дальше написано? И кровь Иисуса Христа, Сына Его, что делает? Очищает нас от чего? От всякого греха. Так очистила или очищает? Очищает. Очистит или очищает? Очищает. То есть вот эта кровь, она течет непрерывно. Покрытый. Бог через кровь Христа смотрит и не видит похотей наших, которые в нас. Если мы только не сделали, если сделали, тут, Господи, прости надо, чтобы кровь Христа смыла беззаконие. А похоти покрывает. Почему? Вот этим у нас и спор некоторый был недавно с нашими братьями в этом вопросе. Вы тоже, наверное, думаете, что я тут вам рассказываю? А я вот что рассказываю. Вот эти похоти – это желание. А желание греховное демонический мир производит. А демону уничтожить нельзя, их можно только изгнать. А вот их влияние оказывает на нас. И, согласитесь, до сегодняшнего дня то кровь Христа течет, омывает нас от всякого греха. И Бог говорит так, вот ты это знаешь, находишься во спасении через кровь Христа, ну давай работай, прощи милости, чтобы Бог корни эти убрал, чтобы их вообще не было. Чтобы во имя Иисуса Христа, если этот человек не свободный, выйди вон. Вы представляете себе? Допустим, влияние – это влияние. Но есть люди, которые не свободные. Бог дал им шанс покаяться. Они пришли в церковь. Но почему-то, по какой-то причине, остались несвободными. И если бы не кровь Христа, то Отец Небесный с нами не имел бы никакого дела. Грех, нечистый дух живет. Как он может иметь дело какое-то? Но кровь Христа течет, и Бог смотрит на нас через кровь Христа, этот человек находится во спасении. И как спасенный человек имеет полное право молиться о полном освобождении в будущее время. Чтобы когда он придет к вечности, чтобы он уже не был таким несвободным. Вы меня хорошо понимаете? А иначе, если бы у него тут явление покрываться кровью Христа, то эти люди никаких шансов на спасение не имели бы. Но этот шанс и сегодня, при всем том, что у них проблема, Бог сохраняет их по спасению через кровь Христа, за что благодарение Богу. А вы хорошо знаете, что бесовский мир не уничтожается, но кровь Христа защищает. Поэтому, может, посчитайте, что я еретик сегодня, но я понимаю эти вещи, что это не так просто. Если бы это было не так, то мы не имели бы никаких шансов. Но этот шанс дает всем сегодня кровь Христа, покуда мы живем на земле. Я знаю несколько случаев. Особенно были такие тяжелые случаи, когда два из них, я их просто не называю по именам, это вполне конкретные люди, которые были членами нашей церкви. И были несвободные. То все вот это время, все вот это время, молились, просили, но были несвободные. И первого человека, наверное, часов за 6-7 до смерти Бог освободил полностью. Прояснил разум, все, пошел в вечность чистый. Другой человек, насколько я знаю, тогда, кажется, был в Москве, он умирал, наверное, за день до смерти. Промучился долгое время. Его и останавливали, и пророчествовали, и так далее, и так далее. И имитировал выход не один раз, и милиция с вокзала приводила его, может, кто-то догадается, кто, и ничего не помогало. А, наверное, где-то перед смертью, где-то за день Бог полностью освободил и пошел в вечность чистый. Поэтому его сохраняло во спасении, хотя он больной был очень сильно, кровь Христа, которая омывала. Поэтому, если сегодня сказать «уничтожает», то значит, она тогда бессильна. А как раз она не уничтожает, а омывает и покрывает. Хорошо меня понимаете? Потому что тогда у нас же много остается что-то. Покаялись, и кто-то раздражительный, кто-то жадный, кто-то еще остается. Поэтому беззакония уничтожаются, беззакония уничтожаются. Кровь Христа смывает, а смерть Христова уничтожает, ибо возмездие за грех – смерть. Хотя при покаянии покаяние должно быть сознательным. Если мы делаем несознательно, ничего не получится. Но когда кровь Христа омыла, когда мы стали спасенными людьми, когда Бог нам вменил свою праведность, то уже дальше уничтожение происходит смертью Христовой автоматически. Это все делает Бог тогда. Мы стали его собственностью, и если мгновенно, автоматически уничтожается всякое беззаконие. А грехи и похоти покрываются. Почему вот здесь написано? Почему я эту тему разбил? Потому что здесь написано: «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако». Туман, солнце проходит, он уничтожается, расплавляется, нету его, а облако уносится. И облако может быть наполнено водою, а может быть пустым. Вы помните это место Писания? Это говорит: безводные облака, мглы, носимые бурою, им льется мрак вечной тьмы. Облако уносится, а туман уничтожается. Беззаконие. Беззаконие и соделанный грех – это две разные вещи, это не одно и то же. Хотя есть написано: и грех есть беззаконие. Это две стороны одной монеты. Грех ведет к беззаконию. И центр беззакония – это грех, это внутреннее желание, которое влечет человека совершить определенный поступок. Поэтому ядром беззакония является грех. Если не будет греховного увлечения, очень легко исполнять Слово Господне, так? Если меня куда-то не тянет, то что за проблема мне исполнить? А если меня увлечет ко греху, а я удерживаюсь, вот тут уже проблема стоит. Это мне уже трудно сделать. Поэтому пусть Господь благословит нас сегодня. «Помни это, Яков и Израиль, ты раб мой, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня. Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вот самое такое сильное, что должно коснуться сердца нашего сегодня. Не только царь, не только господин, не только Бог, но искупитель. Я искупил тебя, выкупил, заплатил цену. Поэтому можешь иметь твердую уверенность в том, что вот Господь говорит: все то, что я делаю, я доведу до конца. Я не просто царь, но я искупитель твой, заплатил за тебя дорогую цену. Ну и дальше я уже не буду читать, уже без десяти. Торжествуйте небеса. Ну, просто напомню, что на небе бывает очень много радости об одном грешнике кающемся. То есть вот искупление на земле совершенное, оно тогда произвело великую радость на небе. А теперь каждый раз, когда люди каются, тоже радость на небе, ангелы радуются. Ну и глубины земли, но это уже другой вопрос. Ну уже если будет разбор, в следующий раз он будет уже через две среды, потому что я не буду дома. Я отправлюсь в Германию. Просто сегодня помолитесь за меня, чтобы Бог благословил, чтобы Бог дал милость. Ну, это уже немножко, чуть-чуть попозже будет. Если Господь продлит нашу жизнь, конечно. Пусть Господь благословит нас всех. Аминь.